в рабовладельческом и феодальном обществе непосредственный производитель трудится на хозяина не потому, что хочет заработать себе на жизнь, а потому что его заставляют трудиться. Труд непосредственного производителя таким образом подневолен, принудителен. По марксистской терминологии здесь применяется внеэкономическое принуждение. Капитализм порывает с этой традицией. Ему нужны не крепостные крестьяне и не крепостные рабочие на заводах, а лично свободные люди, продающие предпринимателю свою рабочую силу. Принуждение есть, но оно сделалось экономическим. К какому бы классу ни принадлежал человек, он не обязан работать, если у него есть средства. При реальном социализме все обязаны работать, независимо от того, нуждаются они в этом или нет. Правда, звучит демократично. А на деле? Каждый трудящийся при реальном социализме испытывает это ощущение, как будто вольно поступаешь на работу или переходишь с одной службы на другую, и без зарплаты не проживешь, а труд свой воспринимаешь как принудительный. Почему? Да потому что он действительно таков. Что такое принудительный труд? Это когда, первое, работать заставляют, второе, условия труда и оплату безраздельно определяет заставляющий, третье, уход с работы или отказ от нее не допускаются мерами физического принуждения. В условиях реального социализма все эти элементы налицо. Во-первых, при реальном социализме состоять на работе заставляют. Неважно, что подавляющее большинство работающих в СССР и не могли бы прожить без заработка, точно так же не смогли бы прожить, не добывая себе средств к существованию, рабы в древности и крепостные в средние века, но это не меняло принудительного характера их труда. Во-вторых, условия труда и оплаты безраздельно определяет номенклатура. Она установила размер зарплаты для различных категорий трудящихся, и переговоры на эту тему не ведутся. Трудящимся запрещены даже коллективные жалобы. Номенклатурные проповедники социалистического коллективизма пренебрежительно окрестили их коллективками. Сказали мы и о том, что уйти от хозяина номенклатуры нельзя. При сверхмонополистическом характере экономики стран реального социализма переход с одного предприятия на другое означает не уход от хозяина, класса номенклатуры, а переход от одного его приказчика к другому. В пределах страны иной возможности практически нет. Номенклатурное государство здесь вездесуще, и оно сознательно закрыло все пути заработков иным путем, чем работой на него. Выезд же за границу не разрешен. С 1988 года небольшая отдушина появилась. Можно стать кооператором или, в деревне, арендатором. Но ведь их ничтожное меньшинство в огромной массе занятого населения. До тех пор, пока о разгосударствлении в СССР только говорят, все будет оставаться по-старому. Итак, труд при реальном социализме отчетливо имеет принудительный характер. Что там рассуждать о труде как жизненной потребности советского человека? В действительности этот человек живет снова в условиях внеэкономического принуждения к труду, как при рабовладельчестве и феодализме.